Глава четвертая. Пальцы ищут ложе лука, и рука стрелять готова, но противится другая. Калевала. Смерть на лыжах шла болотом. Карельская песня. Эпизод первый. Унижение. Вот что всего острее чувствовал Радша, сидя на рыхлом лапнике под корнями поваленной ели. Князь Рюрик не был первым, кому он служил. От прежнего вождя он тоже ушел обиженным, да еще швырнул ему под ноги когда-то подаренный меч. «Тот пусть служит тебе, княже, кто слыхом не слыхивал про честь». И был прав. Бегом убежал тогда с первого своего поля тот молодой князь, бросив своих. Радша чудом отбился один от двадцати. Но чтобы его трижды Ладогу от находников, защищавшего из Ладоги, гнали, как Татя полночного прочь. И ведь кто гнал? Ждан Твердятич, чару на перу подносивший, сыном называвший при всех. Дождь сменился густым холодным туманом. Мельчайшие капельки плавали перед самым лицом, усеивали волосы и одежду. На низко свесившейся ветви собирались медлительные крупные слезы, срывались вниз и одна за другой катились по толстому кожаному рукаву. Вихрь бродил поодаль между деревьями, разыскивая реденькую пучками траву и припозднившиеся грибы. Ему что? Небось, не в первый раз. Да и кони дикие весь год живут в поле, в лесу, ни крыши над собой не ведая, ни зерна вкусного в яслях. Тут Радше вспомнилось, что жили ведь в лесах, видаки сказывали не одни только дикие лошади, но и дикие люди, мохнатые люди, одежды и тел не прикрывающие, жито не сеющие, дело железного не разумеющие. Радше поскреб щетину на подбородке и усмехнулся. Если так пойдет и дальше, он, глядишь, как раз их и повстречает. Лешаки эти с виду только страшны. Напугать могут, если кто робкий. Да сами человека боятся пуще огня. Выпросят крючок рыболовный или муки горсточку. Хвать брошенное и бегом. Радша закрыл глаза и долго сидел неподвижно, слушая, как щелкают капли по рукаву. Сперва, распаленный обидой, он хотел отправиться навстречу князю. Бить челом на Ждана воеводу. После одумался. Невелика надежда на князя. Ждан ему ближник. Кровь смешивали. С юности мед и слезу вместе глотали. Станет он вспоминать, как Радша ему 3 года верно служил. Да и с Вадимовыми друзьями, замиренными ему, князю, в одном городе век жить. А крепко же им всем Радша оборотень. Не по нутру. Вихрь фыркнул где-то рядом. Радша вскинул голову. Нет никого. Он не боялся чищобы, знал, что не пропадет. Кого лес не прокормит, тому на свете жить незачем, ни к чему негодному. Радша, не хвастая зря, хоть год мог просидеть под этими елками, хоть 2. Придут мохнатые лесные люди и примут его за своего. Убрался ведь из Ладоги, в чем был. А теперь вот и бороду не поскоблить, разве ножом? Ладно, пускай себе растет, теплей будет. Он навсегда покинет эти места, но не теперь. Много на земле городов, много князей и дружин при них. Всюду рады воину с мечом сроднившемуся. А вот всеслава одна, нету второй. На всем широком свете одна, лучше уж жизнь потерять. Но не ее. А в то, что наплели тогда у конюшни бессовестные геты, он не поверил ни сразу, ни потом. Краса болела недолго. Мудрено ли? Выскочила распаренная под дождь, да еще просидела полдня в ольховых кустах на речном берегу. Думала охранить сынишку, упасти его от беды, а вышло, что осиротила. «Умру я», — на третий день сказала она Всеславе. «Тяжко». И не помогли ей ни баня, ни горячий травяной взвар. Она еще спросила, не сгорели ли хлебы, покинутые в печи. А потом лишь смотрела, как Всеслава кормила и укачивала ее дитя, и лицо делалось все прозрачнее и краше. Тьельвар с датчанином привели лошадь, тащившую по лужам крепкие санки. Втроем с Пелкой они раскидали над горницей земляную крышу, подняли бересту и через этот пролом вынесли из дому красу. Не придет она проведать сынишку, не потревожит оставшихся жить в избе. Уложили красу и тронули послушную лошадку прочь со двора. Опелка понес сзади окованную лопату. Всеслава пошла с ним рядом, как с братом. Было скользко, и она взяла его за руку. Народу на крутой берег Мутной собралось неожиданно много. Вот так. Умрешь, и тут только узнаешь, кто вправду любил тебя, а кто нет. Пришли чуть не все жены и чернавки из крепости, и даже гридни, помнившие добро. — Сын ее где? — спросил у Всеславы седоусый варяг, не тот ли самый, что резал для Радшинича маленький деревянный меч. — Мы уж вырастили бы. Всеслава ответила ровно. — Мне краса заботу оставила. И это было правдой, хотя и невысказанной. И Всеславе вдруг показалось, будто душа красы, легкой пташкой, летевшая рядом, ласково ей улыбнулась. А варяг потоптался, вздохнул и отошел прочь. Велик ли труд погрести вольноотпущенницу? Это не княгиню знатную земле предавать. Для красы не разводили огня, не опускали в земную глину сруба домовища, вырыли ямину поглубже, и Тьельвар бросил туда на дно свой широкий плащ. Но зато подарков красе нанесли от сердца, от души, пирог пышный и кашу румяную, сбитень в кружечке и квашеную морожку, колечко стеклянное и поясок с медными бляшками. Тьельвар подошел самым последним, разжал крепко стиснутый кулак и надел на красу дорогие синие бусы. То ли в кости выиграл у кого, то ли получил за песни в награду. «Подарить хотел», — сказал он и кашлянул. А когда стали толкать вниз коми размокшей земли, Пелка приметил по ту сторону могилы девушку, показавшуюся ему знакомой. Он пригляделся и вспомнил, где видел ее. Да у кургана же, где Вадим князь спал, и с ним невольник гостята. И вновь она плакала, наверное, потому и узнал. А подле стоял высокий парень, и видно было, не сладко придется тому, кто вздумает ее обижать. Вот обнял ее, утешая, поцеловал в лоб, заставил отвернуться от могилы и еще видимого в ней плаща. Пелка вдруг горько обиделся на девку за давно умершего и совсем незнакомого ему гостяту. Он знал, что сказала бы про это его мудрая мать. «Не годится сохнуть безмужней, роду детки нужны». Охотники новые, помощницы в доме. Все так. А радоваться за девчонку, что новое счастье нашла, душа не лежала. Может быть, он смотрел на нее слишком долго, да еще с осуждением. Славянский парень выпрямился, хмуро смерил Пелка взглядом. Карел подумал хорошенько и уступил ему. Первым опустил глаза. Не ссорится же на могиле. Отмолчался и разумный славянин. Что зря трогать ижора? Эти не больно-то отходчивы. Да и рождаются прямо с ножами на поясах. Не для забавы, не для игры, не для молодечества пустого. Эпизод второй. Наконец Радша понял, что придется-таки ему побывать в городе еще раз. И не то чтобы ему так уж прискучило сидеть одному в пустом мокром лесу, захотелось псом, побитым, вползти назад в дружинную избу? Нет, того порога ему более уже не переступить. Да и своеводы разговор, если будет, то на мечах. Нечесть поруганная держала его близ Ладоги, ни живот добро отнятое. Иное не давало уйти прочь безоглядно. Сердце глупое требовало увидеть Всеславушку, один разок взглянуть ей в глаза. Слушал его Радша и дивился, сам себя не узнавал. Вот ведь какую власть взяла над ним девчонка-невеста. С собой не красавица, врага незамеренного дочь. Смех припомнить, о чем думал когда-то. Не она первая, не она будет последней. Над собой хозяином казался и над другими. А теперь знал твердо. Увидит в глазах невестиных, что нет ей охоты лететь с ним вон из гнезда, и не поднимется рука неволить любимую. силком вести через леса. Судил так про себя. И порой даже встряхивался в изумлении, мотал головой полно. Да свои ли мысли-то? Может, леший злой на ухо нашептал. Вытягивал из ножен меч оберег, клал на колени. Не помогало. Он все-таки положил себе повременить еще несколько дней. Пусть, стало быть, уймется растревоженный муравейник. Да и ему, Радше, невелика честь возвращаться, едва уйдя. Уговорить себя оказалось неожиданно просто. А все потому, что хуже смерти боялся увидеть испуг и ужас Всеславушки вместо привета. Боялся, знал, что боится, и не хотел сознаваться в этом даже себе самому. А прятаться он не будет, нет, не будет. Не для него это, татем полночным пробираться ладожскими задворками. Завтра, как рассветет, а встретится воевода... Или гридни те, что его руку держали, и место Радши на лавке меж собой поди уже поделили? Ну, убьют, подумаешь, экая важность. Может, и к лучшему. Твердо порешил об этом в последний день назначенного себе срока. И вдруг накатило такое отчаянное беспокойство, что не усидел, вскочил, прошелся туда-сюда вокруг своей елки, уже понимая, что не сможет вытерпеть до утра. Ночь последняя перед боем, перед смертью или перед свадьбой, нет ее хуже, нет длинней. Вот сейчас-то, может быть, Ждан Твердятич как раз и посылал молодцов в беззащитную боярскую избу, надумав отдать ее на разграбление, а Всеславушку, кому ни попадя в жены, ему Радше в отмщение, за того же Хакана, чтобы не обижался, если еще не рабыней, на торг. Радша остановился, убрал за спину руки, принудил себя перевести дух. Вот так всегда, когда ждешь. Теперь ему казалось, что все это и в самом деле уже произошло, что он опоздал, и Всеслава напрасно звала его на помощь. Или уже не звала? А что тебе завтра-то, подумалось ему? Почему прямо теперь не свистнуть коня и в Ладогу не поехать? Он вытер пальцы о штанину и свистнул. И запоздало глянул на себя как бы со стороны и увидел не мужа, хлебавшего на веку своем воинского лиха, а мальчишку Безусова, впервые соскучившегося по девчонке. Сел верхом на вихаря и послал его вперед. Начинало смеркаться, когда деревья стали редеть и показались курганы. Радше посмотрел на небо и остался доволен. Уже не день. Народу по улицам будет все-таки меньше, да и воевода с дружиною, небось, как раз сидел за столом. Но и не ночь. Никто не скажет, будто он, Радша, по-воровски ждал темноты. Он соскочил на земь, перекинул поводья через голову жеребца и привязал их к осине. Так привязал, чтобы конь сумел освободиться. Не пал здесь от голода, если не вернется хозяин. Потрепал любимца по шее. У Радши ведь и в заводе не было плетки. Вздумай, кто вихрь обижать, в землю по уши бы вбил. Он не возьмет его с собой. Не станут про него говорить, будто он не посмел появиться в Ладоге пешим, как это следует для боя, а лишь готовым к бегству на четырех быстрых ногах. Повернулся и зашагал к городу, не таясь. Умный вихрь понял, что его спрятали. Не заржал. Лишь посмотрел вслед хозяину и вздохнул. Радше шел через буевище, привычно кланяясь на ходу знакомым могилам. Вот могучий курган князя Вадима, обложенный понизу камнями, окопанный священным рвом. Его вершина была еще острой, еще не оползла от оттепели и дождей. Храбрый был князь и враг честный, нечем помянуть его, кроме доброго слова. А вот каменный корабль урманского кузнеца. Добрый малый не одно лето прожил в Ладоге, и не 10. Под конец уже, кажется, по-словенски говорил лучше, чем на своем северном языке. А заболел, велел созвать соотчичи и попросил похоронить, как морехода. Радше чуть придержал шаг, заметив в стороне совсем свежую могилу, простой бугорок, не помеченный ни деревцем, ни серым камешком у изголовья. Минет год-два, и не найдешь его, не отличишь, Был человек, и нету его. Все позабыли. Мокрые комья даже еще не слиплись толком друг с дружкой. Вокруг натоптано, хоронили сегодня. Радше здесь задерживаться не стал. Прошел равнодушно. Лишь порадовался про себя, и тут удача. Не застал ни души. Хотя видно было, что люди только-только ушли. Уже недалеко было до дома Всеславы. Радше поправил пояс и пустился через рощицу мимо дрожащих на ветру голых рябин. Всеслава долго сидела одна у могилы Красы. Ушли гридни и чернавушки, ушли приятели-парни, и даже Тьельвар давно уже сидел у себя в Гетском дворе. Только Пелка отошел всего на несколько шагов, за ближний курган и остался ждать. Ему, охотнику, не впервой. Очень уж не хотелось покидать нареченную сестру. Скверное все же это место, Калмисто, могильник. В сумерках вновь начал накрапывать дождь. Тогда Пелка вернулся, и Всеслава почему-то совсем не удивилась ему. Он не стал ее уговаривать, мол, замерзнешь, простудишься. Да и мать дома с ума уже сошла. Взял под локти, поднял и повел. В другой руке была тяжелая лопата, принесенная из боярской избы. Измученная Всеслава доверчиво сжалась к нему. И Пелка свирепым соколом водил глазами по сторонам, почти мечтая, чтобы встал на пути хищный зверь или злой человек, дав ему Пелка доказать свое бесстрашие и любовь. Тут начали тесниться на языке давно обдуманные слова. Носил их в себе с того самого дня, как оземствовали, выгнали из города Радшу. Носить носил, а выговорить не мог. Все не кстати казалось. Да Краса бедная, в горнице болевшая, не давала подойти с этим к Всеславе. Но вот не стало Красы, и Пелка решился. Облизнул губы и сказал так. «Мы, щуки, отца твоего у себя принимали. А Кунингаса здешнего и людей его нам не за что привечать. Дань снял, так невелика милость. Мы прежде всегда сами собой владели». Всеслава подняла голову. Снизу вверх глянула на Карела. Это ведь сразу понятно, когда заговаривают не об игрушках бессмысленных, не о поцелуях ласканиях, а деле важном. И точно. Пелка перевел дух и продолжал. «Твоего отца мы полюбили, и вас с матерью примем. Он мне жизнь спас, а здесь у вас без него житье будет худое». Всеслава остановилась. Повернулась к нему лицом, положила обе ладони ему на грудь, голос дрогнул. «Маме сказать про батюшку придется. Ждет она». Всеслава прижалась к Карелу и неудержимо расплакалась. Оказался этот чужой парень единственным человеком, которому все можно было доверить. «Братик», — расслышал замерший Пелка. И как нахлынуло на него! Тихо обнял названную сестренку, привлек к себе, осторожно погладил теплую шапочку на ее голове. Вот, стало быть, каково оно, счастье-то мужеское. Оглядится она, сестренка, у добрых людей, у ежор, обживется... Да погоди, перестанет звать его братом. Назовет совсем по-другому. Пелка закрыл глаза и стоял, слыша лишь стук собственного сердца, больше ничего. И все-таки остерег его звериный нюх на опасность, отточенной годами охоты, всей жизнью в лесу. Тот нюх, что бодрствует неизменно, даже если сам охотник умаялся и заснул. Пелка вздрогнул, словно очнувшись. Оторвал от себя Всеславу, закрыл ее телом еще прежде, чем понял, что произошло. А произошло страшнее не выдумаешь, лучше бы медведь. Шелохнулись кусты, и прямо на Карела вышел Радша. Радша, казалось, и сам поначалу удивился и даже обрадовался нечаянной встрече, особенно, конечно, Всеславе. Видно было, что у него камень свалился с души. Жива невестушка, целехонька. Никто не обидел. Но очень скоро улыбка превратилась в оскал. Успел, должно, увидеть, как обнимал ее Пелка, да и сама она что-то не торопилась к нему, не кидалась на шею. Карел бросил лопату, схватился за нож. Но потом руку с ножа от чего-то убрал. Радша не стал об этом задумываться. Мир медленно рушился вокруг него, сгорая, распадаясь на части. Прав все же был злой Хакон. Не радовалась ему Всеслава. И стоял между ними разлучник Карел, стоял ощетинившийся. И Всеслава пряталась за его плечом. От Радши пряталась. И серым пеплом растекалась под ногами вчерашняя каменная скала. Отомстить девке неверной? На всю Ладогу осрамить? Или за косу взять и в лес с собой увести, волков с медведями на свадьбу в гости позвать? Нет, он еще пройдет с нею по улице, как прежде бывало, к мамке сведет. Скажет, чтобы берегла, да речь карельскую покрепче твердила. Пригодится сказки сказывать белоголовому внучку? А сам после того в крепость наведается. К Ждану Твердятичу, в воеводские хоромы гостям незваным. И уж не скоро они там его позабудут. Передумал это мертвее душой в один миг. И тихо, хрипло сказал Карелу, указывая рукой: «Вон отсель». Деньков 10 назад Пелка точно зайцем стреканул бы от такого голоса прочь. Теперь не пошевелился. Мужчины от имени рода говорящие не бегают. Даже от Радши. Лишь рука вздрагивала, порываясь к ножу. Храбрость отчаянная и страх — все в раз. «Тебя гнали!» «Не меня», — ответил он Радше. «Сам уходи!» Радша оказался подле него одним прыжком. Много позже Всеслава еще спросит у Пелка, почему, мол, не приветил ножом, ведь успел бы, небось. И суровый охотник, помявшись, ответит ей так: «Ты же плакала бы, если бы убил». А тогда он пустил в налетевшего Радшу всего лишь кулаком, нацеленным пониже середины груди, и попал. У другого человека дух бы прервался, но не у Радши. Крепкий кулак Карела грянул в него, как в стену. Радша тоже не вытащил ни ножа, ни меча. Змееныши давят сапогом. Оружие для этого не потребно. Однако карельский парень оказался быстр и ловок на диво. Увернулся от смертельного удара по сердцу, да еще Всеславу успел прочь отшвырнуть. Не то чего доброго и ей бы досталось. Зато себя во второй раз уже не оборонил. Радша снес его с ног тем же двойным жестоким ударом, что когда-то в лесу возле могилы боярина. Вот только щадить, как тогда, нынче не стал. Увидел, что еще не вылетела душа, и стал втаптывать в мокрую землю, потому как лучшей смерти щенок поганый не заслужил. Живучий Карел все-таки исхитрился приподняться, и его нож больно куснул Радшу сквозь мягкий сапог. Радша наступил ему на руку, и пальцы разжались. Кажется, Всеслава что-то кричала, но что? Он не слыхал. Потом вроде стала тащить его за рукав. Он отмахнулся, как от мухи назойливой. Наклонился и рывком содрал с Пелка штаны. Пусть в срамоте подыхает, так-то вот. Пелка уже безвозвратно валился через край в страшную ямину, где торчали островерхи и колья, и чадили тусклые костры, а на дне лежал мрак. Еще чуть, и задремать бы ему завернутому в бересту где-нибудь по соседству с несчастной красой, но обошло. Радша вдруг отступился, перестал месить его, скорчившегося в бессловесный комок, уже не сопротивлявшегося унижению и смерти. А потом и сам тяжело рухнул рядом, сломив молодой рябиновый побег. Придавил голые ноги Пелка к земле. Если бы Карел раскрыл глаза, он увидел бы Всеславу, стоявшую над ним с тяжелой лопатой в руках. Всеслава не побежала за помощью. Не посмела оставить без пригляду двоих, лежавших на темной земле. Она принялась тормошить неподвижного Карела, отчаянно боясь, как бы Радша не пришел в себя первым. Наконец Пелка охнул, потом с трудом разлепил глаза. Встать он не сумел, и Всеслава не пожалела ни чистой поневы, ни меховой безрукавки, подлезла под его руку, потянула вверх. Пелка дернулся, с трудом удержав в себе крик, и понял, что правую руку ему Радша все же сломал. «Пусти!» — прохрипел он сквозь зубы. «Пусти! Другую!» Кое-как он заставил себя выпрямиться и тут же зашатался, тяжело наваливаясь ей на плечо. Думал, вновь упадет, да так уже и останется, но Всеслава его удержала. Сил в тонком девичьем теле сыскалось вдруг не меньше, чем нежданной твердости в душе. Согнулась в три погибели и почти на себе потащила беспомощного Карела прочь. Пелка с медленной мукой переставляла слабевшие ноги, не ведая, куда идет. Совсем чужим казалось собственное тело, только что бывшее таким послушным и быстрым. Надо было бы устыдиться этой отвратительной слабости, недавней беспомощной наготы. Кто поправил на нем одежду? Неужели Всеслава? Но стыда не было. Мысли путались, и скоро он перестал думать о чем-либо, кроме одного — идти. Это зверь порвал его на охоте. Эта дочь потока бросила его лодку в шумный порог, сломала камнем руку пловца. Тому незачем называться Карелом, тому нечего делать в золотой Таапиоле, кто без драки поддался огню или морозу, кто хотя бы на последнем дыхании не полз к своему порогу, кого нашли в лесу без ножа, стиснутого в кулаке. Упрямый Пелка все ниже клонился к земле и не замечал, что каждый его шаг можно было накрыть ладонью. Глаза смежались сами собой, не хотели смотреть даже под ноги, не то что по сторонам. Они то увидели бы, все это время Всеслава плакала. Тихо и безутешно, будто навеки с чем-то прощаясь. И, пожалуй, задумался бы, не ей ли хуже всех здесь пришлось. Мать-боярыня, изволновавшаяся за дочь, встретила их на пороге. Увидела Пелка, ахнула, всплеснула пухлыми ладонями и поспешила на подмогу. Вдвоем они кое-как втянули совсем обмякшего парня в избу, взгромоздили на лавку. «Радша! У кладбища объявился!» — переведя дух, вымолвила Всеслава. Они с матерью разом оглянулись на дверь и, не сговариваясь, кинулись ее запирать. «Радша таков! На три засова от него замыкайся, да и тогда спи в полглаза! Им ли того было не знать?» Эпизод третий. Радша очнулся не скоро. Он лежал на спине, и голову раскалывала дикая боль. Сперва ему показалось, что он все еще был у себя в лесу, под елкой-выворотнем, на лапнике. Спал. И вот проснулся от того, наверное, что голову прихватило. Мягкое, теплое коснулось лица. «Всеславушка», — подумал он радостно, — «разыскала, нашла». Открыл глаза и увидел вихря, стоявшего над ним в темноте. Верный конь тихонечко трогал его обросшую щеку, жалел хозяина, уговаривал встать, а обжитой елки не было и в помине. Радша хотел было сесть и оглядеться, но боль в затылке пригвоздила к земле. Тут он скрипнул зубами и вспомнил, что с ним стряслось. Он сумел помаленьку перевернуться на живот, потом встать на четвереньки. Перед глазами сновали юркие огоньки, хотелось взвыть по-звериному. Так бывает, когда палец и по голове, и клепанный шелом проминается и трещит, как яичная скорлупа. Тошнота подхлынула к горлу, пришлось закрыть глаза и ждать, покуда отпустит. Его долго выворачивало наизнанку, но облегчение действительно наступило. Радша обнял вихря за белую шею и поднялся, сперва на колени, потом во весь рост. Ни Пелка, ни Всеславы. Он был один. Глаза, свыкшиеся с ночной темнотой, различили поодаль окованную лопату. Вот стало бы чем. А возле лопаты валялась теплая шапочка, упавшая с девичьей головы. Сердце не впопад стукнуло, как разглядел. Мамка, небось, надеть заставила. Боялась, кабы не простудилось дитё. Радша шагнул вперед, держась за гриву коня, едва не упал. Но все же достиг и нагнулся, убиваемый раскаленным сверлом, копошившимся в голове. Не с первого раза ухватил пальцами пушистую куницу. Наконец неуклюже сгреб, поднял, сунул за пазуху. Нежный мех защекотал озябшее тело. Вихрь послушно подогнул передние ноги и Радша влез ему на спину. Деревья водили перед ним хоровод. Он лег в гриву лицом, и конь понес его обратно в лес, как домой. Пожалеешь тут, что вправду не оборотень, не волкодлак с заговоренной шкурой покрытый. Молодой Карел оказался все же вынослив и крепок на диво. На другой день стал приподниматься на локте, отрывать рассаженную щеку от подушки. Пытался и ноги с лавки спускать, но Всеслава ему запретила. Пелка послушался, слова не сказал поперек. Случившееся стояло перед ним во всех мелочах, и он жестоко краснел не то что от одного вида ее, а от звука шагов. Вооруженные друзья снова без лишних слов поселились в избе. Боярыня скармливала прожорливым парням заготовленную к свадьбе вкусную снеть и только вздыхала. Думала жениха угощать, а ели ребята невесту от того жениха охранявшие. Жалеть или радоваться не знала. Страшней страшного был Радша. И не люб никому, а все же быть бы за ним, доченьки, что за крепкой стеной. Да и привыкла уже вроде к такому-то зятю. Не было рядом родимого посоветоваться. Путалась боярыня в собственных надеждах и страхах. Посматривала на Пелка, впервые за всю эту осень спавшего по-людски в тепле на чистой лавке под ласковым одеялом. Тощ парень. И рубашка на нем сплошными заплатками. А нож на поясе, что бритва. И Радши грозного не забоялся, не убежал. Всеславушку не бросил. А лицо у Карела мальчишеское еще. И глаза ясные и серые, как лесное озеро в ветреный день. Знать, и у нее тайно жила в сердце боль по сыну, по первенцу сгинувшему. Как раз Пелка ровесник был бы теперь. Или, может, просто легче пожалеть полюбить не здорового, а больного? Неведомо никому. Но люди видели, что боярыня, малого Радшинича ни разу не приласкавшая, все подходила к Пелка, подсаживалась, спрашивала, не хочет ли чего. Потом Карел начал вставать и, едва поднявшись, принялся шушукаться с Всеславушкой в углу возле печи. Боярыня перепугалась сперва и осерчала, ишь ведь каков! Да по себе ли и деревца облюбовал? После призадумалась. Несколько дней Радша отлеживался в лесу, как подстреленный волк. Голова болела по-прежнему, не думая утихать. Крепко же ошеломила его Всеславушка. Да и коромысло Черемуховое не пощадило, не признало рук, выгнувших, вытесавших его для любимой. Почему коромысло? Помнил же, что досталось ему лопатой, а привязалось накрепко коромыслом, и все тут. Вот тебе, значит, свадебное хождение за водицей, вот тебе и молодая жена. Лежа под своей елкой, он отодрал клок от рубахи, туго стянул голову повязкой. Сделалось вроде полегче. До смерти жаль было рубашку, ту самую, милыми руками расшитую. Все пальчики поди переколола в потьмах. Радша лежал с закрытыми глазами и молча винился перед невестой за несбереженный подарок. Потом уплывал в дурнотное подобие сна, и Всеслава приходила к нему, устраивала его голову у себя на коленях и гладила по грязным спутанным волосам, утихомиривая боль. Радша просыпался и не мог взять в толк, наяву было дело или во сне. Четверо суток он не ел и не пил, все лежал, свернувшись клубком, и голову от земли старался не поднимать. Только изредка вытаскивал из-за пазухи невестину шапочку, клал к щеке. Веяло родным, и становилось тепло. Вихрь бродил неподалеку, сторожил лучше всякой собаки. Радша знал, конь не бросит его. Предупредит о злом человеке, а любопытного зверя прогонит далеко в лес. Впрочем, Радша не боялся ни клыкастого вепря, ни пестрого лесного кота. Зверь осенью сыт. Принюхается и отойдет, не обидев. Время от времени вихрь подходил к хозяину, осторожно дул в лицо. «Вставай, мол!» Радша не вставал. Всеслава, наверное, зашлась бы слезами, случись ей увидеть его здесь. Решила бы, умирает. Где же ей знать, что Радша-оборотень вправду умел отлеживаться впроголодь, поволчьи, зализывая раны, а потом пускаться в путь, будто ничего не произошло. Или драться, если подходила нужда. Это тоже воинская наука. Жаль того, кому она не по зубам. На сей раз, правду молвить, дела и впрямь были плохи. Стоило оторвать висок от ладони, и облетевший лес начинал противно кружиться, тыча в глаз черными перстами ветвей. Радша терпеливо лежал в своем логове и ждал, пока дыхание перестанет отзываться болью в затылке. И не было в нем зла на Всеславушку, невесту любимую. Не мог найти его в себе, сколько ни искал. Никак не становились они рядом, не роднились его Всеславушка и зло. Вместо зла рваной раной жила в груди тоска. Не уймешь ее ни повязкой, ни лекарством, ни заговором крепким. Вот ведь как все сложилось-то. Впервые потянулся к теплу и весь в огонь обломился. До пепла выгорело, до золы не соберешь, не оживишь. А что сгорело, сам не знал. Такое, чего у него никогда прежде не было и теперь уж не будет. И эта беда стояла перед ним во весь рост. Ждан, Твердятич и дружина, ставшая чужой, малыми мурашками ползали у ее ног. И казалось, что, может, вовсе и не стоило нянчиться тут с больной головой. Зачем? Ради чего? Если делалось особенно тошно, Радша стискивал зубы, так что звон приключался в висках, и слезы выкатывались из-под век, и нарочно начинал думать о том, как по весне охотники разыщут здесь его истлевшее, мышами-горностаями траченное тело, и передергивал от отвращения. «Волк! Волк!» — звал он молча. «Хоть ты приди, серый, поскули рядом!» Обнялись бы, пуще прежнего побратались бы. А по утрам выпадал иней, и все чаще оказывалось, что волосы за ночь примерзли к рукаву. Полдня долой, покуда отдышишь. Было очень холодно, и, должно быть, поэтому Радша иногда ловил себя на странном желании. Впервые хотелось, чтобы кто его пожалел. Когда Всеслава и Пелка подошли к боярине вдвоем, та сперва испугалась, не на шутку. Тут и гадать не надобно. Ясно же, что у них у молодых на уме. И сколько всего за краткий миг передумалось. Успела подивиться, что не Радша оборотень подле дочки ныне стоит. Успела и поглядеть на нее с невольной укоризной. Ладно ли так-то? Вчера еще одному рубашку кроила, сегодня другому. «Мама...» — тихо выговорила Всеслава. — Мы сказать тебе порешили. Рослый Пелка стоял позади нее, тихонько укачивал правую руку на груди в берестяной колыбельке. Болела рука. А лицо у парня было напряженное, хмурое. Боялся, видать, как бы мать-боярыня впрямь не заортачилась, не загордилась. — О чем, деточка? — спросила та и подумала, что таковы все молодые. Ведать не ведают, что отцы матери их видят насквозь. «Мама», — повторила Всеслава, перестала терзать сцепленные пальцы, шагнула вперед и взяла боярыню за руку. «Пелка вот говорит, у них в роду нас с тобой жить примут и в обиду не дадут». Четверо парней молча смотрели на них от двери. Видно, знали уже, о чем будет речь. Тут боярыня тихонько села на лавку и, по давней привычке, подняла к сердцу ладонь. От мягких щек разом отступила кровь. Все лицо вмиг постарело. Всеслава кинулась на колени, обняла мать, зарылась головой в ее подол. Так, не глядя, ей и слушать легче будет, и говорить. «Мужа твоего люди за вас встанут охотно», — сказал медлительный Пелка. «Только нынче сама знаешь». Половина еще в ранах лежит. Да хотя бы и все сошлись, добра ведь не будет. Помолчал и добавил. К нам на устье ни Конингас не придет, ни Радша этот не доберется. Боярыня судорожно притянула к себе дочь, прижала к самому сердцу. Смотрела на Пелка, почти не узнавая, вот каков мальчонка безусый. А тот хорошенько подумал и сказал еще. У нас люди добрые и род храбрый. Да и недалеко здесь, если болотами. Твой муж меня от смерти избавил. Полюбили его в роду. Всеслава вдруг заплакала, не вынеся ужаса. Сейчас, вот сейчас надо будет открыть рот и сказать про отца, сказать все без утайки, как есть. Съежилась и что в петлю полезла. «Мама, а батюшка-то нету его, дитятка!» Глухо вскрикнула боярыня, и суровые парни в дверях поневоле вскинули глаза. «Нет больше батюшки твоего!» Всеслава чуть было не выдала себя. Чуть не спросила, да кто сболтнул. Устояла, будто на кромке оврага. «Сон мне был!» Уже потише всхлипывала боярыня, и слезы, знак душевного облегчения, катились невозбранно. «Как раз за 3 денька перед тем, как Радша с Полоном вернулся. Попрощаться приходил, да тебя, дитятка, наказывала пасти». Пелка молча переминался с ноги на ногу, поглядывал на обнявшихся женщин. Может быть, и у него в горле першило, но это уже никого не касалось. Слезы — женское дело. Недаром они у них всегда наготове. Он-то свои по боярину пролил давно. Все пролил, без остатка. Радшу бы теперь поплакать заставить. Да не простыми слезами. Кровавыми. Вот так. Эпизод 4. Корни мертвого дерева нависли над Радшей, гробастая, как горстью, отгораживая полнеба. Иногда ему казалось, что он так и будет глядеть на эти костлявые пальцы, пока не придет к нему смерть. Он знал, что это только казалось. Однажды он попробовал сесть, а потом и подняться. Голова кружилась, но куда меньше прежнего. Значит, боль следовало потерпеть. Ну, терпеть-то он умел. Для начала Радша сел на скользкий еловый ствол и долго сидел на сгнившей коре, привалясь спиной к торчавшим обломкам ветвей. Привыкал. В этот день было теплее. Из ближней низины выползали клочья тумана и перетекали, почти незаметно для глаза, подкрадываясь к ногам. Радша сидел очень тихо. И некоторое время спустя в десятке шагов от него из тумана возникла крупная остроухая тень. Настороженно замерла, вслушиваясь. Потом, видно, разглядела человека или узнала донесшийся запах. И скрылась, бесшумно растаяв. Встревоженный вихрь вылетел из кустов, ища врага. Радша подозвал его и с трудом успокоил. Волк. То ли просто пришел разузнать, что делает в его лесу больной человек с белым конем. То ли это сам Радша позвал его из чищобы, как знать. Явился и пропал. И Радша, не первый раз видевший волка, вдруг вспомнил, о чем рассказывал Тьельвар тогда, в дружинной избе. А рассказывал он про Фюльгью, тайного хранителя двойника. И как эта тень повсюду следует за человеком, живя вместо него в стране духов по ту сторону зримого мира, и лишь однажды обретает плоть, показываясь на глаза. В день, когда уже выращена судьба, и погибель делается неизбежной, это знак. Но вот не всякий смекнет, что увидел свою собственную Фюльгью. Одному предстает сгорбленная старуха, другому вьющаяся кольцами змея, третьему серый волк. Тогда на лавке у очага Радша лишь посмеялся. Гётские, мол, росказни все. Гёте пускай в это и верит, а ему, славянину, ни к чему. То-то и оно, что у очага. Нынче, небось, мигом вспомнил свое прозвище и приступила к сердцу тоска. Увидел невидимое, стало быть, и сам уже там наполовину, в том мире. Хорошо еще в глаза не посмотрел. «Ладно, что ли», — выговорил он вслух. «А хотя бы и так». Белый конь терпеливо дождался, пока хозяин непривычно неловкий и осторожный взберется ему на отощавшую спину и бережно понес его между деревьев. Радша нынче дорого дал бы за то, чтобы вправду стать оборотнем, умеющим проскользнуть по затянутым туманом холмам, не всполошив чутких птиц, не потревожив былинки. Он хорошо слышал, о чем говорил тогда с Всеславушкой мальчишкой и Жор. Сулился ведь сосунок увести их с боярыней в свой род. Может, и в путь уже тронулись через леса, через болотные хляби. Что ж, правильно. В Ладоге-то им теперь не житье. Теплая шапочка уютно лежала за пазухой, грела тело под неузнаваемо грязной кожаной курткой. Он будет искать Всеславушку, пока стоит на ногах. Для чего? после коромысла-то? А не для чего так просто. Он даже попробовал высматривать следы на мокрой лесной земле. Но мертвая трава и бурые листья снова затеяли перед ним зловещую пляску, и Радша остановил коня, тяжело сполз с него, вновь залег под приглянувшимся деревом. «Хватит пока. Завтра можно будет тронуться дальше. Он пойдет по краю болот. На болоте следы держатся долго, может, месяц, а может, и поболее того». Много народу вот так тишком уходило в тот год из стольной Ладоги прочь. Шли к друзьям или к далекой родне, шли просто, куда глаза глядят. Не тесен мир, не скудны под солнечным небом шумящие ветвями леса. Были бы сноровистые руки да железный топор, и живо встанет над чистой речушкой новенькая изба, залает у забора собака, завьется над крышей пахнущий хлебом дымок, и домовой, перенесенный со старого места в стоптанном лопатке, примется устраиваться, обживаться. А там выплетутся стены сарая, рыбка и юркнет в тот сарай тесаная лодка, протянется в лес охотничья тропа, повиснет на стене первая связочка мехов. А там закричит в доме новорожденный, а там устроит на высоком месте первую почитаемую могилу. Вот и появилось на свете еще одно сельцо, одна дворка, ничуть не хуже других. Приходи, друг, приходи, брат, приходите все добрые люди. Что скажешь? Хорошо тому, кто пусть израненным дождался кормильца с поля жестокого, из немилостивой брани. Не навек раны заживут, это не смерть. Долго страдала бояра, не решая, как поступить. Но так ничего и не придумала, потому что Пелка был прав. Сладко спится жене за воином мужем, тепло боярину возле храброго князя, ни поля житного, ни коровы в хлеву, а на столе пироги. Сопроводил князя в поход и возвратился с добычей. Поехал с князем по дань и подарил жене обручи серебряные соседкам на зависть. Но зато уж и в смертном бою воина от князя ни шагу. Где его голова ляжет, там и их скатится, на том стоят. Что же делать семье-то? Иссякнет запас в сундуках, и так уже порядком на свадьбу не сбывшуюся поиздержанный. Перейдет в чужие руки последнее памятное колечко куда тогда? В крепость с Чернавушками, гриднем Рюриковым в услужение, к соседям удачливым в холопке. Совсем не так вывернулось бы дело, пойди, дочка, за Радшу. Хуже смерти казался Радша боярыне, пока ходил в женихах. Теперь почти жалела о нем сгинувшем. Был бы при нем дому достаток и двору крепкая заступа, ей, боярыне, к старым годам опора, и Всеславушке хозяин муж. Сама со свадьбы тянула, вовсе со двора рада была прогнать. А пропал, и остались без него, что в поле обсевки. Как зиму до весны перемочь? Друзей мужниных на выручку кликнуть. Эти преданные пособить не откажутся, да толку. Сами нынче с редьки на квас. Вот и уцепилась бояра, не осиротевшая запелка, как тонущий за горький ракитовый кусточек. Взялась расспрашивать и понемногу вытянула из неразговорчивого Ижора всю правду. Сперва о муже погибшем, потом о роде карельском, что сидел в лесах на Невском берегу. И рассудила про себя, что душой парень не кривил, не таил мысли бросить их в чищобе на еду лютым зверям, сказал, что доведет и доведет, хотя бы ему на себе пришлось нести их по непролазным болотам или зимовать с ними в сосновом бору. Уходить решили втроем, не обременяя себя многим имуществом. Правду, мол, ведь остатки серебра в доме не все еще перевелись, но гривну узорчатую не сгрызешь с голодухи. Позолоченной бусиной не приманишь дичину. Запасались едой, сушеным мясом, орехами, печивом и салом, и нести невелика тяжесть, и хватит надолго. Всеслава молча увязала с собой отцовский охотничий лук и колчан, хотя кто станет стрелять из него, было неясно. Не Пелка же однорукий. И то бояра не забоялась, пожаловалась ему. «Радша там, в лесу». «Лес большой», — ответил Карел. «А собаки у него нет. Он облюбовал два добрых копья и, выйдя во двор, одно за другим всадил их в бревенчатую стену, левой рукой. Сначала в упор, как в бою или если один против медведя, потом мы издали от самого забора, а двор был немаленький. Боярыня поглядела, как входили в дерево кованые наконечники. «Выдерни-ка, попробуй». И какое лицо при этом было у Пелка. И перестал спрашивать, обо всем ли подумал. А тут как раз навалилась еще и другая забота. Всеслава-то учудила. Так ни почем и не согласилась разлучиться с малым Радшиничем. Так и не пожелала оставить его у добрых людей, сколько ни убеждали. Упрямо отмалчивалась на все уговоры. И, знай, шила себе заплечный мешочек, собираясь уносить в нем чужое дитя. Упрямство в ней было отцовское. Смотрела боярыня на дочь и диво-дивное видела мужа. Собирались, укладывались и, сами того не сознавая, гнали прочь горькие думы о расставании с домом. Особенно боярыня. Помнила же, как радостно рубили венцы, как закололи жертвенного коня и погребли его голову на месте, избранном для нового дома, чтобы одушевилось строение, обрело вековечного хранителя домового, как первые три ночи запирали в безлюдном доме животных, не гневается ли новая душа, пустит ли жить. А уж рожала когда, все до одной двери пораскрывали в избе, мыслили дом одним целым с ее боярыней молодым тогда телом. Как же теперь бросить позади кусок собственной плоти? Как оставить на поругание ветру с дождем, зиме многоснежной? Не живет, не стоит дом без людей. Кто же этого не знает? Уйдешь, и будет он плакать все дальше за спиной, как живое беспомощное существо, а потом умрет. Просядет еще недавно крепкая крыша, почернеют звонкие стены, провалятся дубовые половицы. Вдумаешься как следует, и покажется, лучше бы уж умереть самому. Но настал день, когда оказалось, что собирать больше нечего. И Пелка хмурился, поглядывая на небо. Снег ждать не станет, пока они тут вдоволь наплачутся. Завалит леса первым быстро тающим покрывалом. Как уходить? Зверь лесной, и тот не может без конца обходиться впроголодь. А ведь зверь куда выносливее человека, избалованного теплом очага и жизнью под крышей. Крепок был Радша, и многое мог вынести немыслимое для других, но и его силы подточил долгий пост. И это стало заметно, стоило ему тронуться в путь. Делать нечего. Пришлось выстелить лапникам новое логово и думать о том, как бы раздобыть еды. У него все еще висел на поясе кожаный карман, уложенный когда-то ради воеводской охоты. Радша вытряхнул имущество на колени. Среди всякой охотничьей мелочи обнаружились две запасные тетивы, два крепчайших шнура, сплетенные из сырых жил оленей спины и выдержанные под грузом. Целое богатство. Никто не подарит ему рогатого лука, но можно сделать силки. Радша сделал силки и отправился выбирать для них место. Когда удача, совсем уже было отвернувшаяся прочь, неожиданно ласково ему улыбнулась. Переходя большую поляну, он увидел на другой стороне лохматого черного зверя, несшего в зубах придушенного зайца. Замешательство продолжалось мгновение. Больше потому, что ветерок тянул от зверя к человеку, не давая толком принюхаться. А выглядел человек уж очень странно. Радша окликнул: «Мусти!» Он сам порядком-таки отвык от собственного голоса и мимолетно удивился ему, как чужому. Но Мусти узнал. Еще бы ему не узнать человека, от которого он видел добро. Он не залаял, потому что иначе пришлось бы выронить зайца, но пока его лапы неровными скачками мерили поляну, пушистый хвост поведал Радше обо всем, что делалось в собачьей душе. Приблизившись, Мусти лег на брюхо, подполз, сложил на земь добычу и с каким-то блаженным стоном опустил морду Радша на сапог. Радша присел на корточки и стал гладить влажную, воняющую псиной шерсть. Есть, видать, нечто общее у хлеба и у любви. Так в долгом голоде мало-помалу примолкает живот, привыкает к пустоте, перестает требовать пищи. Но стоит раздобыть хоть кусочек, и вновь наваливается сосущая мука. и долго еще не сможешь думать ни о чем, кроме еды. Сколько можно вытерпеть неевши? Месяц-полтора, потом гибель. Без любви, если уж разок попробовал ее, видимо, тоже. Одно ухо у Мусти было попорчено, словно бы ударом дубинки. Но на шее еще держался крепкий кожаный ошейник. Радша привязал к этому ошейнику свои тетивы и подумал, что теперь им обоим станет повеселей. Еще он думал о том, что по следу Карела Мусти пойдет, пожалуй, особенно охотно. Эпизод 5. Мия Лики, хозяйка леса, женщина красы медвяной, сбрось ты платье из рогожи, порванные лапти выкинь, выходи в счастливом платье и в удачливой рубашке, поспеши ко мне навстречу в самом лучшем из нарядов, пропусти меня лесами через все свое подворье, дай мне выйти на добычу, под копье подставь мне зверя. В заболоченном ельнике Корби было темно почти по-ночному, но на душе у Пелки светило яркое солнце. Что с того, что высоченные деревья безмолвными изваяниями уходят над головой прямо в серое небо? Что с того, что тишина между ними уже предзимняя? Вот-вот протрубят последние гуси, ни ягод тебе, ни грибов, ни снега пушистого, чтобы лыжным путем, как на крыльях, болотами домой пролететь. Что с того, что правая рука никчемным и больным грузом висит на груди? А думать-то надобно не о себе одном, но еще и о Всеславе с боярыней, которым нынче приходилось во сто крат труднее, чем ему. Пелка шел домой и вел туда тех, кого должен был привести. Вот теперь ему не понадобится прятать глаза, рассказывая матери о друзьях-ладожанах. Мать похвалит его и назовет настоящим охотником мужчиной, а отец, пожалуй, усмехнется в мягкую русую бороду и добавит, что пора, верно, парня женить. А брат Нира проведет в дом Всеславу и жарко покраснеет от смущения и зависти. Вот ведь какая девка младшему-то досталась. И хотя предстояло еще шагать и шагать, Пелка казалось, будто знакомый дом вот-вот проглянет за елками и родня появится на пороге. Он сам знал, что такие мысли погибельны, ибо от них ослабевает рука на древке копья, а зрение и слух утрачивают настороженную остроту. Пелка честно старался не поддаваться им, но не всегда получалось. Правду молвит, живя в избе у боярыни, он робел перед хозяйкой, вольный прикрикнуть на него, согнать с лавки, а не то вовсе выставить вон. Теперь и это переменилось. Здесь, в лесу, он, Пелка, был старшим. Он один ведал, где топко, где твердо. Он сам распоряжался, сколько идти и где ночевать. И боярыня не смела возразить ему, не решалось слово вымолвить наперекор. Карел видел это, и, наверное, надо было гордиться, но ему было только смешно и отчего-то чуточку стыдно. Всеслава с матерью пугались всякого шороха, посвиста невидимых крыл, дальнего рева, прижимались друг к дружке. Прятали между собой малыша, набежит зверь съедучий, налетит птица клевучая, своим телом оборонить. Пелка забавлял этот испуг. С ним-то лес беседовал сотни ласковых уст, рассказывал обо всем без утайки, да заботливо спрашивал, как ему жилось, моглось, и не было ли в чем нужды. Может, им, женщинам, за каждым деревом мерещился Радша? Что же... Еще шагая в полоне, Пелка видел Радшу в лесу и судил не с чужих слов. Этот был охотником, каких у большой щуки немного найдется. Заметит след и уж не потеряет его, пока не настигнет добычу. Действительно, вовсе незачем было встречаться с Радшей. Да только и он, Пелка, не вчера впервые дереву поклонился. Чтобы поймать его в лесу, пусть-ка Радша сперва встанет на четвереньки, обрастет шерстью и совсем превратится в серого пса Куйпаны, своего побратима. А еще лучше в настоящего пса. У того, небось, чутье волчьего поострей. Непривычной боярине тяжело давался лесной переход. Одно добро, что тяга-то пути притупляла, отодвигала в прошлое недавнюю боль прощания с домом. Однажды Пелка едва не уморил ее, показав черную яму, вырытую в зеленом мху ударами могучих копыт. Сахатый гневался. Невесту звал. Разлучнику грозил. Бояриня так и замахала на него руками. «Щур, щур, спаси!» Услышит лось, что разговоры о нем рассердятся, наскочит, убьет. Пелка про себя посмеялся. С чего бы это лося его убивать? Он же и не думал называть его по имени лосем, только сахатым, за то, что он, красавец лесной, рога на голове носил. Все-таки ему очень хотелось успеть вернуться домой до снега. И то расторопный лесной народ давно уже приготовился к зиме и теперь ждал ее с нетерпением. Муравьи нагромоздили большущие кучи. Умницы-белки построили гнезда невысоко над землей к суровому холоду. Выпадет снег, и начнется здесь совсем другая жизнь. Совсем другие игры. Совсем другая охота, не такая, как летом. Но не было снега. Не пришел еще черед зимним делам. А летние были все уже переделаны. И лес молчал в ожидании. И зверюшки помельче радовались запасам в кладовых. А лесной уволень отца со спиной, колышущейся от жира, залег спать до весны. «Мелики, хозяйка леса, дай пройти нам без опаски. Пробежать позволь лесами между елками седыми. Шатуна гони с дороги, уведи его подальше. Гибкой веткой рябины крепко пасть ему опутай. А не выдержит рябина, скуй из золота колечко. Пусть сидит себе в чищобе, в маховом бору высоком». Радша долго ломал больную голову над тем, как все-таки втолковать Мусти, чей след нужен ему в этом лесу. Черный пес облаивал белок, ловко подхватывал зайцев и счастливый нес их новому другу. Но сколько ни объяснял ему Радша, сколько ни рассказывал про Карела, не понимал и смущенно вилял хвостом, извиняясь за свой собачий умишка. «Что поделать? Имя не дашь лайки обнюхать, не прикажешь — иди». Ждать, чтобы Мусти сам наткнулся на след и сообразил, что к чему. Нужен был хоть башмак или рукавица, хоть клок рубашки, принадлежавший Карелу. А не самому Пелка, так боярыни, ведь он пойдет не один. Боярыни или... Радша вытащил из-за пазухи невестину шапочку, огрубелыми пальцами расправил ее, смятую на колени, и губы, отвыкшие улыбаться, дрогнули. Он погладил шапочку, как живое преданное существо, принесшее ему очарованные воды в ореховой скорлупе. Потом подозвал собаку и вдруг усомнился. А ну, как все эти дни в лесу напрочь отбили от меха и сукна запах всеславушки, оставив только запахи грязи, сырости, крови и его, Радши, собственного тела. И отлегло от сердца, когда Мусть обнюхал шапочку и деловито опустил нос к земле. Он, конечно же, ничего не нашел ни на поляне, ни вокруг. Виновато вернулся и никак не мог взять в толк, почему этот человек обнял его вместо того, чтобы отругать. А Радша гладил поскуливавшего пса и думал о том, что грешно было надеяться на немедленную удачу. Им не повезет ни на этой поляне, ни на другой, ни на десятой, но они будут идти краем болот, и рано или поздно умница Мусти натянет привязанные к ошейнику тетивы. И вот тогда-то... Но странное дело. Глубоко в душе он совсем не хотел, чтобы след нашелся очень уж скоро. Давным-давно когда-то злобный Хийси тащил на плечах мешок, полный камней. Опять верно замышлял что-нибудь добрым людям на погибель. Но разглядел его с небес вековечный старик. Грянул светлой молнией в мохнатый загривок. Убежал обидчик людей, не чуя ног с перепугу. А мешок с камнями порвался и высыпался в болото. Еще и теперь видны были груды валунов, вздымавшиеся, как острова в озере, над сплошной рябью маховых кочек. Там и сям по болоту пытались расти хилые кривобокие сосенки, сбивавшиеся в прозрачные рощицы. Выбравшимся на островки повезло. Эти вымахали рослыми, стройными, великаны над карликами, толпившимися внизу. Пелка посмотрел и рассудил, что заночевать надо будет на таком островке. Только, конечно, не на первом же и не на втором, мало ли. Он велел женщинам идти вперед и предупредил, чтобы не забредали на яркую зеленую травку, там топь. В иных местах, сказал он, не опасно. Уже привыкнув верить ему, они медленно прошли мимо. Пугливо озирающаяся боярыня и молчаливая, сосредоточенная Всеслава. Торчал из-за плеча резной рог отцовского лука. Негаданный приемный сынишка спал себе в заплечном мешке. Для того ли счастье ждавшее родилось? Пелка посмотрел на ее осунувшееся лицо, и глухая тяжесть шевельнулась в груди. С тех пор, как они ушли из Ладоги, он, случалось, по целым дням не слыхал ее голоса. Дочь воина молча шагала вперед, не жалуясь на усталость. На привалах молча выбирала для костра хворост по суше. Потом также молча помогала Пелка прятать следы огня. Улыбалась только нянька и с малышом. А правду молвить... И хорошая же мамка из нее получилась. Болото было красивое. Все порыжелое к осени и усеянное, что каплями крови, ягодами обильного урожая, которое нынче достанется только зверю. Колыхались на ветру блекло-желтые пряди травы, идущему человеку по колено. Пелка посмотрел вслед женщинам и вдруг стиснул перебитую руку здоровой. Больно. Потом вздохнул, наклонился и принялся расправлять за ними глубоко вмятый мох, скрывая следы. У Радши так и перехватило дыхание, когда однажды рано утром Мусти заволновался и приник носом к земле. Вот оно. Радша спрыгнул с коня, не обратив внимания на жестоко отозвавшийся затылок. Мусти почти силой потащил его к краю маленькой прогалины и заскреб лапами землю. Радша пригляделся, ничего не заметил и хотел было направить пса дальше, когда дернина вдруг поехала под лапами Мусти, и открылись тщательно спрятанные уголья. Радша опустился на колени. Ай да Карел! Каков полисовик! Ни за что не выследить бы его без собаки, не поймать в родной для него Пелка Чищоби. Все равно как щуку в воде, да без остроги, да без крючка. Он уже понял, по поведению Мусти следы были свежими. Свежими выглядели и угли. Радша потрогал их ладонью, потом зачем-то разгреб, и пальцы нащупали в холодной золе что-то маленькое, круглое, серебряное колечко с круглым камешком-бирюзой. Оно не налезло ему даже на левый мизинец, и стало ясно, кто потерял. «Всеславушка!» — выговорил он вслух, как позвал, и закрыл глаза. Не иначе ведь вновь спрячется от него закорело. Спрячется, и ничего, кроме ужаса, не будет в ее глазах, когда увидит его, заросшего, страшного, совсем одичавшего здесь, в лесу. Черный Мусти повизгивал от нетерпения, дергая поводок, но Радша долго еще сидел, неподвижно опустив голову на грудь. Может, заплакал бы, если бы не разучился давным-давно. Под вечер пес вывел его к краю болота. Далеко впереди виднелись шаткие рощицы и торчавшие над мхами каменные островки. Ветер дул Радше прямо в лицо, и он потянул ноздрями, не пахнет ли дымом. Дымом не пахло. Нетерпеливый Мусти рвался вперед. Сколько ни вглядывался Радше, следов по-прежнему не было никаких, и это уже не удивляло. Он ступил на болото, ведя вихря в поводу. Конь пошел за ним без особой охоты, но покорно. Чувствовал, наверное, что большой опасности нет. Пролившиеся дожди порядком таки размочили торфяник, и он колыхался под ногами, с журчанием выпуская наружу прозрачную холодную воду. Человека-попугая-то уж, наверное, вымочит ноги, но не утопит. Коню трудней. Поразмыслив об этом, Радша вытащил из сумки кусочек зайчатины. Глубоко засунул в бурое сплетение мха болотному богу. «Пропусти, вихрь, старинушка! Не погуби!» Радша не понукал коня, оберегал его, давая освоиться. Солнце спускалось, и он решил заночевать на поросшем соснами островке. Горячий след вел мимо. Мусти так и тянул. И Радша с тоской подумал о том, что беглецы были теперь, наверное, всего в нескольких полетах стрелы. Громко крикнешь — услышат. И, пожалуй, можно было бы, оставив коня здесь, настичь их еще до темноты. Нет, утро вечера мудреней. Мусти никак не хотел сворачивать в сторону. Пришлось его приструнить. Пес обиделся, опустил весело взмахивающий хвост. Зато вихрь, чуя впереди надежную землю, заметно приободрился. Радша провел их обоих между серыми валунами, причудливо разрисованными желтым и черным лишайником, и впервые за все это время накрепко привязал. Еще не хватало, чтобы добрый Мусти убежал среди ночи разведывать следы, а вихрь пустился за ним и переломал себе ноги. Он вытряхнул воду из сапог, сгрудил в кучу мягкую опавшую хвою и улегся на нее, не дожидаясь, пока стемнеет. Больше всего он боялся, что так и не сумеет уснуть, думая о завтрашнем дне, но усталое тело требовало отдыха. Сон без сновидений пришел сразу, как только он коснулся виском холодной земли. Эпизод 6. Когда над ухом вдруг раздалось рычание Мусти, Радша мгновенно сел, хватаясь за меч. Ему казалось, он сомкнул веки какое-то мгновение назад. От резкого движения в глазах потемнело. Затылок стиснуло обручем, вонзились тяжелые тупые шипы. Радша сжал голову ладонями, озираясь в поисках опасности. Чуткий Мусти ни за что не стал бы тревожить его зря. Вот всполошился и вихрь. Насторожил уши, зафыркал. Солнце висело низко над горизонтом. Радша мучительно сощурился против света. Смахнул с ресниц выкатившиеся слезы и разглядел двоих людей, неторопливо шедших болотом, как раз по его следам. Благо он-то следа не заметал. Радша немедленно узнал обоих. Друзья Гёты, Хакон и Авайр. И выслеживали они его здесь, надо думать, вовсе не за тем, чтобы угостить сухарями. Радша тяжело поднялся, расправил плечи и понял, что появление Гётов, почти наверняка сулившее смерть, больше обрадовало его, чем огорчило. А ведь и то хорошо, что сойдется он с ними как раз теперь, не у Всеславушки на глазах. И уж позаботиться, чтобы они недалече отсюда ушли, один и другой. Он вытащил из ножен меч и внимательно осмотрел. Длинное лезвие не заржавело и выглядело вполне годным для боя. «Ну, — негромко сказал Радша мечу, — я ли тебя не ласкал? Я ли тебя не холил? Смотри и ты, не подведи!» Щелкнул ногтем по серому лоснящемуся металлу, в ответ послышался звон. Вот так появляются росказни, будто иные мечи поют, сами собой предчувствуя битву. Радша шагнул вперед на край островка. Он не станет ни прятаться, ни убегать. Он знал Гётов. Они разбудили бы его, прежде чем напасть. Но лучше будет, если он выйдет к ним сам. Он еще оглянулся на вихре и Мусти. Конь, более привычный дожидаться хозяина, стоял почти спокойно. Зато Мусти струной натягивал привязь, глаза блестели, шерсть на загривке стояла торчком. Уж этот умница сообразит, в случае чего, как освободить и вихрь, и себя. Больше Радша не оборачивался. Гёты остановились, когда он появился между валунами и молча пошел им навстречу, выдирая ноги из сырого податливого мха. Хакон заложил пальцы за ремень, насмешливо сощурился. Худой, заросший серой щетиной Радша показался ему измученным и больным. Грязная повязка на голове, страшные синяки вокруг глаз. Жаль, что им не дали схватиться тогда у конюшни. Больше чести было бы зарубить его в тот день, а не теперь. Что драться с таким? Разве только прикончить? «Здравствуй!» — сказал Хакон, когда Радша подошел вплотную и тоже остановился, держа в руках меч. — Мало радуешься ты мне, как я погляжу. Радша подумал и ответил на северном языке. — Верно, не радуюсь, но и не горюю. А для стороннего глаза все это выглядело, наверное, мирно. Встретились трое и разговаривают себе, даже посмеиваются. Вот Авайр увидел поодаль лежачее дерево и отошел к нему, думая выжать мокрые сапоги. Сел, и прогнивший ствол поддался с глухим треском. Авайр неуклюже взмахнул руками. Холодная вода хлынула ему под одежду. Хакон и Радша дружно расхохотались. Потом снова повернулись друг к другу. «Ушел я от Эймунда», — весело поведал молодой Гёт. «Теперь никакой дряхлый старец не помешает мне, если я захочу мстить». Авыр вылез, наконец, из мокрой ямы во мху и отправился искать местечко по суше, ругаясь сквозь зубы и отряхиваясь по собачьи. Радши внимательно следил за ним краешком глаза. Не для чего бы этому Авыру оказываться у него за спиной. Он кивнул Хакону, обмотанной головой. «Не уйти нам с тобой друг от друга. Видать, одно на роду обозначено. Сперва меня из дому выгнали, нынче же и тебя». А мысленно добавил. «И здесь вместе останемся. Это уж наверняка». Кажется, Хакон собирался сказать ему что-то обидное, но неожиданно передумал и провел рукой по лицу, как паутину убрал. «Вот теперь ты увидишь, славянин, высоко ли я ценю свою честь», — проговорил он, почему-то заметно волнуясь. «Надо тебе знать, что если бы меня не оскорбил твой слуга, мне, пожалуй, захотелось бы примириться с тобой. Это после того, как ты меня пощадил». Радше потребовалось некоторое время, чтобы понять услышанное. Однако потом он проглотил хорошо отточенные слова, уже висевшие на кончике языка, ибо ему вдруг расхотелось их произносить. Он отвел глаза, поскреб ногтем усы и хмыкнул, внезапно увидев себя и Хакона со стороны. Действительно, понадобилось же им привести друг друга на край, толкнуть к бесчестью и к гибели, и все за тем, чтобы понять по колено в болоте, с самого начала вовсе незачем было вытаскивать из ножен мечи. «Великое слово», — произнес отчаянный Хакон. «Считай, мир предложил». Вот каков человек. Нипочем не захотел просить милости тогда в поединке. Нынче же знал за собой силу и сам о примирении заговорил. «И я», — начал Радша еще неуверенно, — но договорить ему не привелось, потому что Хакон вдруг переменился в лице, и Радша понял, в чем дело, еще прежде, чем тот крикнул, глядя куда-то за его плечо. «Берегись!» Подобными предупреждениями не бросаются зря. Радша крутанулся на месте, и удар, назначенный раскроить ему затылок, пришелся в лицо, убив примирение нерожденным. «Это Авыр отбросил воинское благородство, точно цветной вышитый плащ, пусть нарядный, но способный нынче лишь помешать ему с местью за брата». Радшу едва не свалило наземь. Перед глазами полыхнули и сгинули косматые солнца. Он мгновенно ослеп от их огня, от раздирающей боли и густой крови, хлынувшей по лицу. Остальное свершилось без его воли само. Привычные руки занесли меч и полоснули то место, где он успел заметить Авыра. Авыр переломился в поясе и рухнул, расплескивая болотную воду, и закричал так, что с сосенок шумно взвелись усевшиеся было птицы. Радша не видел, как черным комом пролетел мимо взъерошенной мусти. Обрывок перекушенной тетивы хлестал пса по спине. Лапы мусти глубоко увязали во мху, но он кинулся на Хакона с налета, не раздумывая, бесстрашно, как на медведя, сгробаставшего друга хозяина в цепкие когти. Хакон пнул наседавшую лайку ногой, отшвырнул прочь. Мусти с визгом перевернулся в воздухе, но сразу вскочил и бросился снова. На этот раз ему досталось вдетым в ножны мечом. Отлетев в сторону, он остался лежать. Радша меж тем поднял руку к лицу. В левом глазу бесновалось гудящее пламя, но правый был еще цел, и багровая тьма медленно расступилась, дав ему увидеть стоявшего перед ним Хакона. У Хакона тоже был в руке меч, и Гёд держал его наготове. Так вот, значит, какая цена всем его разговорам о мире. Бешеная ярость подхватила Радшу, бросила вперед, утраивая силы. Хакон сперва попятился перед ним, потом остановился. Два длинных меча встретились с лязгом. Солнце садилось. Могучие боги войны знатно веселились на окровавленных небесах. Меч Хакона полыхнул в сумерках, казнил корявое деревце, но даже не замедлил полета. Радша отбил гёцкий клинок, не допустил его до себя и тут же сам рванулся вперед. «Получай!» Ему повезло больше. Хакон охнул в полголоса, не в голос. Теперь они шатались почти одинаково. Но чутье воина подсказывало Радше, что он ослабеет первым. Еще немного и свалится Хакону под ноги, и тот добьет его со словами: «Это за Авера тебе!» Вспышка ярости выгорела, как сухая солома, не способная дать долгого жара. И знакомый меч казался неправдоподобно тяжелым. Каждый замах будто откраивал лоскут от жизни, еще сохранившейся в теле. Солнце медленно дотлевало за лесом, сгущалась кромешная осенняя ночь. Радша на своем веку видел немало, не в одних весельях веселился. Случалось, калечили и жестоко. По ползимы в ранах лежал, но такого, как ныне, терпел ни разу еще. Может, вот так и является к воину государыня смерть. Минет год, два. Придут добрые люди на это болото за сладкой ягодой морожкой. Найдут три кучки сгнивших костей да ржавые мечи. Покачают головами и станут гадать, кто здесь кого побил. Впрочем, ни о чем таком Радша не думал. Просто слабее намеренно промедлил. Позволил Хакону достать себя еще раз. Велик воин, у кого хватает мужества на подобный прием. Трижды велик, кто сумеет распознать ловушку и не попасться в нее. Раненый Хакон подвоха не угадал. Радша принял на грудь раскаленную, брыжущую искрами полосу и тут же срубил Гёта косым, страшным ударом, от которого не было обороны. Верный меч не обманул его, не подвел. Но тьма снова сомкнулась. Некому было поглядеть, как Хакона швырнуло навзничь в истоптанный мох. Радша продержался на ногах дольше. Он еще постоял победителем, огромный, черный на остывающем небе. Потом его повело, как вынутое из горна железо. И он слепо шагнул, привалился к сухой сосне, обдирая плечом кору, сполз на мшистую кочку и остался сидеть. Больше ему не сдвинуться с места. Завтра утром Всеслава тронется в путь и будет уходить все дальше, так и не узнав, что он был совсем рядом с ней. Никто не позовет ее сюда, не расскажет ей, что с ним приключилось. Эпизод 7. Пелка решил обойтись в эту ночь без костра. Дымок над болотом будет заметен издалека. Мало ли кого он может привлечь. А и ни к чему бы. За день-два до встречи с охотниками ижорского племени. Сустье. Придя на выбранный для ночлега островок, он сказал об этом Всеславе, и она без слова раскидала по кустам уже собранный хворост. Боярыня, которой хотелось отведать горяченького и высушить промокшую обувь, поохала было, но упрашивать Карела не стала, ему видней. Пелка посмотрел на низкое солнце, развернул свое одеяло и лег возле оплетенного травой валуна, положив рядом копье. «Разбудишь, как стемнеет?» — попросил он Всеславу, и она привычно кивнула. Так они поступали с первого дня. Закатится солнышко, и Пелка снова продерет глаза, примется бесшумно похаживать кругом островка, ему, охотнику, не привыкать бороться со сном. На исходе сумерек он встрепенулся, будто кто тряхнул его за плечо. Нет, не Всеслава. Она смирно сидела возле соседнего камня, держа маленького на коленях, и тревожно смотрела в просвет между деревьями. Пелка смутно видела ее лицо, укрытое тенью. Так смотрит, когда еще не появился, но вот-вот появится кто-нибудь страшный. «Что?» — тихим шепотом спросил Карел. Всеслава оглянулась с облегчением и ответила столь же тихо. «Зверь вроде провыл». «Зверь — это еще ничего». Пелка вновь натянула одеяло и начал ждать, чтобы вой повторился. Однако болото помалкивало, и тогда он подумал, что, может, это пробовал голос его одноглазый знакомец. И странное дело, при мысли о диком волке вдруг повеяло родным. и глубоко внутри будто ослабла туго натянутая тетива. Вправду, что ли, скоро уже дом? Пелка поднялся и сложил одеяло с тем, чтобы не одолевал соблазн поваляться еще. Подошел к Всеславе, сел рядом. «Ложись», — сказал он ей, — «спи». Боярыня тихо посапывала. Слишком устала, чтобы просыпаться на какие-то ночные голоса. Всеслава посмотрела на нареченного братца и ничего ему не ответила, но он углядел блестящие капли у нее на ресницах, и вдруг до смерти захотелось обнять ее беззащитную, коснуться губами мягких волос, прошептать ей на ухо, сам толком не знал еще что. Но тут вспомнил, как накликал Радшу тогда возле боевища и окатило холодом. Не время, да и ей по всему, видать, не до того. Пелка потянулся к одеялу, подтащил, отдал его тепленькой Всеславе. — Возьми, зябко будет. Подобрал копье и пошел на край островка, пристально следить за наползающей темнотой. Наверное, надо было хотя бы вытербить пальцами клочок белого мха, втолкнуть под разодранную куртку, как-то утешить хотящуюся кровь. Тело глупое будет хотеть жить до последнего, до тех пор, пока не пересохнут все жилы и не остановится сердце. Гордому Радше так и не суждено было упасть. Он все еще сидел под мертвой сосной. Злая судьба тому, кто весной услышит с такого дерева первую кукушку. Его нескончаемо крутило, словно бы в медленном водовороте. Ни выплыть, ни погрузиться на дно. Порою наваливался смертельный холод, и толчки в груди совсем затихали, редея, и Радша каменел, превращаясь в лед. Весь. От кожи на лице и до кончиков пальцев, смерзавшихся на рукояти меча. И нечего было ждать, кроме конца. Но потом жаркий пот начинал течь по спине, и лед плавился, смешиваясь с сыростью болота. Долго или коротко это тянулось, Радша не знал. В какой-то миг он все же открыл зрячее око и увидел, что тучи разорвались, и над северным краем земли дрожат бледные сполохи. Точно разматывалась бесконечная зеленоватая бахрома, и звездный ветер порывисто раздувал ее в небесах. Открытые топи отражали вздрагивающий блеск. Радша чуть повернул голову, отыскал взглядом Хакона. Хакон лежал рядом на расстоянии шага. Он смотрел на Радшу пристально, не мигая. Глаза были живые. «Вот и примирились», — вдруг сказал ему Радша. Выговорил и сам подивился не столько собственным силам, еще оказывается оставшимся, сколько сожалению, кольнувшему в самую середину души. Хакон не был предателем. Он ведь предупредил его об Авере. Да и после не кинулся добивать ошеломленного. Зря дрались. Хакон с видимым трудом собрал дыхание для ответного шепота, такого же жалкого. Но Радше показалось, что Гёд усмехнулся. Чему? Может быть, уже завидел деву-валькирию, присланную за ним из небесных чертогов? Живы. Оба еще, — долетело до слуха. Радше так и не смог выбить у него меч, пока дрались. Теперь Хакон неожиданно сам выпустил его из ладони, и потертая серебряная рукоять канула в болотную мякоть. Так без жалости оставляют лишь вовсе ненужное, то, что никогда больше не пригодится. Ловя ртом воздух, Хакон медленно повернул себя на бок, и его правая рука пять за пятью поползла к славянину. Кто-то не понял сразу зачем, но потом понял. И тоже покинул на коленях залитый кровью черен. Он, правда, так и не сумел дать Гёту правую руку, дал левую. «Ну, ничего», — сказал он себе. «Пускай не десница, зато к сердцу поближе». Пальцы Хакона обняли его ладонь, передали тепло. Радше ведь вправду никогда не был на Готланде. И родился славянином, а не варягом. «Незачем умирать», — выдохнул мореход. И больше ничего уже не говорил. У Радши голова клонилась на грудь. Глаз почему-то стал слепаться. Он еще посмотрел на Гёта и, кажется, впервые не увидел у него на лице ни вызова, ни насмешки. Было только что-то странно похожее на мудрость. Радша подумал об этом И мысли опять принялись путаться. Он откинул голову, прижимая затылком к сосне, и опустил налившееся невыносимой тяжестью века. Тому, кто засыпает, всегда верится, что он будет слушать внимательнее, если закроет глаза. Он жил еще мучительно долго, по временам приходя в себя и недоумевая, почему мешкает смерть. А потом ему начало казаться, что он уже миновал ее в потемках и выплыл, как в озере, по другую сторону пустоты, так и не заметив, где грань. Эпизод 8. Добрые боги совсем забаловали, занежили возлюбленных своих детей. Давно приучили, что лютую зимнюю стужу непременно сменит весна, а солнце умирает вечером только за тем, чтобы воскреснуть с рассветом. А вот задумаешься покрепче, нетерпеливо дожидаясь первых лучей, и поймешь, что за чудо происходит каждое утро. И молиться захочется на радостях от того, что вечный Укка решил еще раз пустить солнышко в мир. Небо на востоке начало понемногу синеть, и старчище туман пробудился глубоко в топях болота, высунул наружу конец седой бороды, приказал дочери расчесать его узорчатым гребешком. «Поторапливайся, терхенитар, красавица! Скоро уже выглянет розовый краешек солнца, и белые пряди взмоют высоко в ясное небо, станут быстротающим облачком в синеве». Пелка с копьем в руках стоял на краю островка. Он почти всю ночь провел на ногах, так легче удержаться и не прислониться к шершавому дереву. Не смежить ресницы, уговорив царапающую совесть, что, мол, совсем ненадолго. Поддаваться, жалеть себя было уж слишком опасно, и Пелка терпел. Он знал, что охотничья сноровка в который раз выручит его. Долго еще не даст липкому сну повалить его на земь, а там — дом. Вкусная рыба, сваренная в котле над очагом. И широкая лавка вдоль знакомой бревенчатой стены. Теплые меха, брошенные на ту лавку. И никаких забот впереди. Спи, усталый. Никто не потревожит тебя среди ночи. Не станет будить, пока не выспишься сам. Пелка поежился на утреннем холоду, потом встряхнулся, гоня прочь, ни ко времени явившиеся мечты. Рано еще. Не пой песен, затягивая тесемки на сапогах. Как знать, не придется ли плакать, когда станешь развязывать. Светало. Пелка высунулся из-за валуна, поймал в горсть несколько крупных клюквин, украшавших ближнюю кочку, сунул их в рот. Поднимется туман, и он разбудит Всеславу. И, может быть, сам поспит еще капельку, пока они с матерью будут готовить еду. Вся еда — затверделый хлеб с обрезками сала. Уж что там готовить-то? Но отчего не прилечь, пока женщины развяжут котомку, вытащат ножи, примутся резать? Он еще дождется, чтобы Всеслава радостно встречала его с удачной охоты, целовала в обветренную щеку, пододвигала за столом сочную медвежатину. От кислых ягод в животе заурчало. Пелка собрал еще горсть и неторопливо двинулся вокруг островка. Теперь он стоял лицом к дальней Ладоге, глядя туда, откуда пришел. Рассветный ветерок перекатывал по болоту серые волны тумана, и тут Пелка насторожился, потому что издали вдруг долетел какой-то жалобный звук, похожий на плач. На всякий случай Карел сжал в кулаке висевшую у пояса бронзовую утиную лапку. А вот и не заманишь, диво болотное, не на такого напало. Но звук повторился. И он понял, что там вдалеке отчаянно скулит собака. Перед Пелкой мелькнули было жестокие ладожские гридни и сам Ждан Твердятич со свирепым псом на коротком ремне. Однако страх жил недолго. Не такой голос у Лайки, яростно бегущий по следу. Не так заливаются собаки, выпущенные на добычу. Пелка безрадостно подумал о том, что следы, которые он оставит, придется вновь заметать в великих трудах, но и не сходить, не посмотреть, в чем беда, было нельзя. Может, это окажется еще одним и самым главным испытанием, которое избрали для него хозяева леса, раздумывая, позволить или не позволить ему вернуться домой. Или того не лучше, как начнет еще этот плач сниться ему по ночам. Всеслава сладко спала, свернувшись мягким клубочком, подложив под щеку ладонь. Карел осторожно тронул ее за мизинец. Она открыла глаза, сразу же не вздрогнув, будто только того и ждала. — Я на болото схожу, — тихонько предупредил ее Пелка. — Скоро вернусь. Всеслава кивнула, и он беззвучно ушел, подхватив копье. Дочь воина не заснет, раз пообещала не спать. Мусти полз вперед, подвывая и волоча задние лапы. Безошибочное чутье вело его по болоту. Друг был где-то рядом. Он вот-вот разыщет его, и все будет хорошо. Могло, конечно, получиться и так, что люди, оставившие следы, как раз спустятся дальше, и он, ослабевший, не сумеет их догнать, но это не укладывалось в коротенькие мысли пса. Он знал только, что не перестанет ползти, пока шевелятся лапы, и нос отличает запах от запаха. Когда Пелка вырос перед ним из тумана, Мусти поднял острую морду и захлебнулся плачущим лаем. Его всегда низкий, уверенный голос звучал жалобно и тонко, срываясь на виск. Пелка подоспел к нему, наклонился. Мусти судорожно лизал его руки и лицо и визжал, не переставая. Досталось ему крепко. Обе задние лапки были разбиты. Не скоро заживут и в лубках. Пелка начал прикидывать, как понесет тяжелого пса. Как сумеет навьючить его на себя с одной-то левой рукой. «Эх, бедняга!» — пожалел он Мусти. «Да кто же это тебе так?» Смышленый пес как будто понял его. Схватил зубами за штанину и попытался тащить. «Что там, Мусти?» — спросил Пелка негромко. Мусти снова потянул его и завизжал, теперь уже от бессилия. Пелка обхватил его, сморщившись от боли в руке, поднял и перенес на кочку по суше. Уложил, сел рядом и долго гладил, стараясь утешить. «Лежи здесь», — приказал он ему наконец. «Смирно лежи. Я приду». Мусти понял и это. Больше не пытался ползти и только косился на Карела, пока тот не скрылся из виду. Пелка так и знал, что далеко идти не придется. Миновав низкорослую рощину, он увидел их всех. Сразу. Радшу, Хакана и Авера. Три неподвижных тела друг возле друга на побуревших кочках болота. И плотный клок тумана медленно отползал прочь, будто нехотя вылетевшая душа. Пелка осторожно пошел к ним, крепко сжимая копье, хоть и видел, что драться тут уже не с кем. Оба гёта лежали как скошенные, зарывшись лицами в мох. Так вот, чей крик испугал Всеславу и разбудил его самого. Это кто-то из них взвыл по волчьи, распластанный ударом меча. Не Радша. Радша оборотня выковали из железа. Он не закричит, хотя бы из него выдергивали жилы. Такой уж человек, что даже сраженным не захотел упасть перед врагом. Остался ведь сидеть под сосной, привалясь к ней плечами. Даже головы не склонил. Если бы Карел похуже знал Радшу в лицо, он вполне мог бы теперь его и не узнать. Меткий удар изуродовал красавца Радшу, лишил его глаза. Другой удар сверху донизу располосовал крепкую куртку. Залил ее уже загустелыми струями крови. Это сколько же ее сильное вон истекло из тела! Ведро! Пелка вдруг от чего-то вспомнил боярина и вздохнул. Совсем разные люди, и вдобавок враги, а умерли одинаково, будто ростом сравнялись. И даже дальше рядом пошли. Лежал боярин в глухом темном бору, не родной рукой в тот путь снаряженный. Ляжет Радша с двоими чужаками бок о бок, только и всплакнет по нему бездонное торфяное болото. Уж не то ли самое, в котором он, Пелка, однажды мечтал его утопить? Все, стало быть, слышал на небесах добрый Ука. Все выполнил. Не привело только Пелка отомстить самому. Не дал пригвоздить Радшу вот этим боярским копьем. А может, и к лучшему. «Как же я Всеславе-то про тебя расскажу?» — вслух подумал Карел. И тут же замер на месте, поняв вдруг, что Радша еще жив. Видно, вправду покончить с оборотнем не так-то легко. Даже и вдвоем. Мало ему двух ран для погибели. Третья нужна. Знать две жизни в нем. Две жилы жицы вместо одной. Две жизни вместо одной? Пелка посмотрел на сомкнутые руки Хакана и Радши, на тесно переплетенные пальцы, и словно бы ледяное дыхание коснулось Карела, приподняло волосы на затылке. Что-то произошло здесь в темноте между двумя лютыми недругами. Что-то такое, что готово было властно распорядиться и его, Пелка, судьбою. Жизни в Радши оставалась, конечно, самая капелька. Но вот поблизости жалобно-тревожно заржал привязанный вихрь, и уцелевшее око дрогнуло ресницами, раскрываясь. Сперва оно показалось Пелка совсем пустым и белесым, будто выцветшим дотла. Посмотрела, увидела Пелка, увидела копье у него в руке. И постепенно разгорелась такой яростью и мукой, что Карел едва не попятился. И сам себя одернул. «Да кого трусишь, охотник?» Пелка легко мог добить его своим послушным копьем. И потом хвалиться перед парнями, не видевшими человеческой крови. Мог сделать еще лучше. Просто уйти и оставить его здесь одного с Хаканом, Авайром и смертью. Мог увести коня, унести собаку и сказать, будто случайно встретил их на болоте. А Радша пускай сидит здесь хоть до снега. Хоть до следующей весны, получая все, что заслужил. Пелка шел к славянину, неся копье, и мох пуще прежнего цеплял сапоги, опутывая лодыжки. Радше вовсе незачем было ждать от Карела пощады, да и не собирался он вымаливать себе жизнь. Не собирался и отдавать ее так просто, без выкупа. Слипшиеся пальцы затрепетали, поползли к лежавшему на коленях мечу. Однако усилие оказалось слишком велико и вдобавок невыносимо стронуло присохшую к ранам одежду. Яростное око помутнело. На миг погасло совсем, рука, не дотянувшись, скользнула с бедра. Радша понял, что защититься не сможет, и оскалил зубы, глядя на подходившего Пелка. Не то насмешливо улыбался, не то щерился, как погибающий волк. Не разберешь. А Пелка уже знал, что никогда не похвастается этой расправой перед ребятами. Не расскажет о ней ни матери, ни Всеславе, ни брату Ниеры. Какое там? Он даже Мусти и Вихрю не посмотрит больше в глаза. А что за радость совершать такие дела, о которых слова сказать нельзя будет, не умерев со стыда? Пелка прислонил копье к дереву, сел около Радши и вытащил свой острый охотничий нож. Радша не пошевелился. Жизнь воина давно уже ко всему его приготовила, а ночь, только что минувшая, и подавно. Было отвращение к смерти от рук презираемого, но не было страха. Он не отвернется, когда Карел примется выкалывать ему второй глаз. Пелка расстегнул на нем тяжелый кожаный пояс, здоровой рукой отодрал славянина от сосны и уложил. Пухлая кочка, унизанная, что крупными бусинами, отборными клюквинами, приняла тяжелое тело, и Карелу послышался вздох. В тот лихой год некому было ей клюкве кланяться, некому было собирать вкусную красную ягоду в белые берестяные лукошки. Охотник ловко вспорол на Радше толстую куртку, залубеневшую, что дубовая кора от грязи и крови, и осторожно распахнул ее, добираясь до тела. Под курткой оказалась рубашка, та самая, тайно скроенная Всеславой. Еще небось и лоскут из ворота продевала вовнутрь, отгоняя от жениха порчу да сглаз. И дело свое та рубашка, видимо, сделала. Не отвела от него острых мечей, но жизнь удержать все-таки помогла. Не разрешила совсем вылететь вон. Пелка раскроил ее, стал поливать из горсти болотной водой, отмачивая от ран. Этой новой муки Радша не перенес. Молча обмяк. Голова перекатилась к плечу. Тут и выпала из-за пазухи теплая невестина шапочка, разрубленная пополам и вся пропитанная кровью. Карел не сразу смекнул, что это такое, и испугался, решив уже, само сердце вывалилось из груди. Развереженные раны вновь принялись кровоточить, прося повязок. Стянутая с Радши рубашка валялась, разорванная на клочки, ни на что уже непригодная. Пелка почему-то не догадался поживиться у Гётов. Снял и принялся полосовать свою собственную, матерью сшитую. Во всех напастях сбереженную и его, беднягу парня, будто родной рукой обнимавшую. А хотелось ему заплакать. Все это Радши запомнилось плохо. Он смутно чувствовал, как возился над ним Карел и скривил стянутые холодом губы, поняв остатками меркнущего сознания, что тот перевязывает его, а не добивает. Трусливый щенок так и не отважился дать ему скорую смерть, предпочтя вместо этого целую вечность переворачивать его и безжалостно тормошить. И бормотал что-то задыхающимся голосом на своем языке. Слов, слившихся для него в какой-то шум, Радши уже не различал. Но вот его укрыли чем-то теплым и оставили, наконец, в покое. Ему показалось совсем ненадолго. И вдруг мягкие девичьи уста начали целовать его обезображенное лицо, сомкнутое веко, плотно стиснутые губы. «Любый мой!» — послышалось ему почему-то очень отчетливо. «Любый мой!» Радша содрогнулся всем телом. Поистине ничего подобного не было еще в его жизни. Никогда не ласкали его нежные руки, не касались губы, не капали на грудь, на лицо горячие слезы. Он знал, что это не наяву. Подумал еще, в таком бреду не жалко и умереть. А больше уж он ничего не чувствовал и не слышал, с тем и погрузился тихонько в бездонную черноту. Эпизод 9. Радша пришел в себя еще раз, лежа лицом вверх на чем-то теплом и живом. Ему понадобилось немалое время, чтобы признать хорошо знакомую конскую спину. Кто-то заботливо привязал его к ней, чтобы он чего доброго не свалился. Умница Вихрь бережно нес его вперед, и Радша обратил внимание, что конь ступает по твердой земле, значит, болота остались позади. Чего от этого ждать, хорошего или плохого, Радша не знал. Потом он вдруг вспомнил о шапочке, которую берег под одеждой все эти дни, и нешуточно взволновался. Уж не потерял ли? Не выронил ли ненароком? Он хотел поискать ее, привычно потянулся к груди, но привязанная рука не подчинилась, и все-таки это беспомощное движение не пропало впустую. Оказалось, в его ладони по-прежнему лежит другая рука. Чья? Определенно не Хаканова. Но от нее тоже шла жизнь, он это чувствовал. Пока он держится за нее, он не умрет. Ему захотелось спросить о Хакане, узнать, что с ним сталось, успели ли спасти и его. Рядом он слышал, разговаривали по-карельски. Голосов было много, и все незнакомые. Наверное, эти люди несли Гёта, ведь навряд ли у них нашелся еще один конь. Сделав усилие, он разодрал склеившиеся ресницы, открыл зрячий глаз и посмотрел вверх. Он увидел над собой гору света, точь-в-точь такую, как рассказывал Святобор. Неспешно плыла она в прозрачной сиреневой вышине, немыслимо огромная, окутанная жемчужным мглистым плащом. Радша долго смотрел на нее, чувствуя, как уходит рвущая боль. Ему все казалось, будто он понял или вот-вот поймет что-то необыкновенное. Но что именно, этого он ни за что не взялся бы объяснять. Пелка вел Вихря под усы, и сердце в нем плакало. Нелегко мальчишке-охотнику становиться взрослым мужчиной. Нелегко клешнистому раку, линяя, вылезать из крепкого панциря, вдруг сделавшегося мучительно узким. Налетят прожорливые недруги, не пожалеют. А ведь все равно линяет. Видно, надо зачем-то, и никак нельзя обойтись. И ничего. Живет себе, не переводится, но живет, правда, лишь в самой чистой воде. «Вот уж любовь хуже безумия», — скорбно говорил себе Карел. «Нету от нее избавления, нету снадобья.